Рафаэль Санти. Так, пусть не связно, но по-своему проникновенно, отметил добрейший наш Горбик поразительную особенность этой картины. Сикстинская Мадонна действительно никогда не имела зрителей в общепринятом смысле этого слова. Каждый, приближаясь к ней, невольно становился участником живого, будящего мысль общения. Этот беззвучный, но внятный, длящийся вот уже пятое столетие разговор между ней и людьми составляет одно из необъяснимых словами чудес искусства. Сотни книг, написанных о Сикстинской Мадонне, не исчерпали ее глубины. Для каждого, кто увидит ее, найдется что-нибудь новое, личное, свое. И каждый, расставшись, унесет вместе с памятью о ней память о замечательном художнике, давшем ей жизнь, о Рафаэле. Он родился весной 1483 года в итальянском городе Урбино, который современники называли знаменитым. Отец его, живописец Джованни Санти, был придворным художником урбинского герцога Гвидобальдо ди Монтефельтро, посредственного полководца и одного из самых видных покровителей искусств в Италии. Ко дворцу герцога в те времена стекались отовсюду знаменитости разного рода – писатели, философы, музыканты, ученые. Они собирались в герцогском дворце, считавшемся прекраснейшим в стране. Античные статуи, бюсты из мрамора и бронзы, множество латинских и греческих книг, картины на стенах, обтянутых золотыми и шелковыми обоями. Вот обстановка, в которой велись, как пишет один из современников, приятные разговоры и благородные развлечения этого дома. Сам герцог был слаб здоровьем, и поэтому хозяйка и душой вечеров во дворце была жена его, Елизавета Гонзага, женщина просвещенная, умная и приветливая. Нередко поэты, присутствовавшие на вечерах, импровизировали в ее честь сонеты. Чтение стихов сменялось танцами под звуки лютни кого-либо из гостей музыкантов. На смену музыки приходила серьезная философская беседа, в свою очередь сменявшаяся веселыми и живыми рассказами, остроумными шутками. Граф Балдассаре Кастильоне, один из придворных герцога, а впоследствии близкий друг Рафаэля, описывает, как однажды в таких развлечениях протекло трое суток, и лишь к исходу четвертых гости, проведя в беседах целую ночь, увидели, распахнув окна, как на востоке поднимается уже прелестная заря цвета роз. Вот атмосфера, в которой протекало детство Рафаэля. Вопреки принятому обычаю, его не отдали после рождения кормилицы, и он не мог бы, подобно Микеланджело, вскормленному женой каменщика, шутливо воскликнуть: «Вместе с кормилицыным молоком я всосал любовь к молотку и рису». Но можно без ошибки сказать, что именно родному Урбино Рафаэль на всю жизнь обязан своей любовью к искусству, своей тонкостью, своим чувством подлинной красоты. Все это было словно разлито в воздухе в те времена. В самом деле, посмотрите, какие требования предъявлялись там к человеку. На одном из вечеров во дворце гости по просьбе герцогини высказываются о качествах, необходимых кавалеру или даме для полного совершенства. Вот как Кастильоне передает эти высказывания. «Я хочу, чтобы наш придворный был более чем посредственно знаком с литературою, по крайней мере с той, которая называется изящной, и чтобы он знал не только латинский язык, но еще и греческий, чтобы он хорошо знал поэтов, а равно ораторов и историков, и, что важнее всего, умел бы сам хорошо писать стихами и прозой, главным образом на нашем простонародном наречии». И далее. «Я не буду доволен нашим кавалером, если он при том еще не музыкант, и если, кроме умения и привычки читать ноты, он не умеет играть на различных инструментах». И, наконец, есть еще одна вещь, которой я придаю большую важность, и наш кавалер отнюдь не должен оставлять ее без внимания. Это именно умение рисовать и знание живописи. Сочетание столь разнообразных качеств, как известно, не было исключительно редкостью в то время и вовсе не составляло привилегию аристократов придворных. Оно родилось не в развлечениях, но в труде, в ненасытной жажде познания. Подумайте о современниках Рафаэля, о его собратьях-художниках. Славный венецианец Джорджоне очаровывал всех не только живописью, но и искусной игрой на лютне. Великий Микеланджело был велик не только как скульптор, живописец, архитектор, но также и как поэт, чьи сонеты уже одни могли бы обессмертить их автора. А Леонардо? Кто может охватить мыслью все, что он знал, умел, делал, все, что он совместил в себе? Таковы были люди Возрождения, эпохи, примечания Фридриха Энгельса «Диалектика природы», которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Для того, чтобы по-настоящему понять эту великую эпоху, надо представить себе Европу после падения Римской империи. Надо представить себе 7 столетий опустошительных войн. Рим в развалинах, поросших сорной травой, невежественных баронов и герцогов, рабскую нищету народа, лишенного проблесков знания, и бесконечные диспуты схоластов на тему «Может ли Бог знать больше, чем Он знает?» Надо представить себе голые стены баронского замка, где в закопченных пламенем факелов залах собаки, рыча, дрались за кость у стола бражничающих хозяев, и где полуголодные менестрели, тренькая на лютне, дрожащими голосами славили храбрость неистового Роланда, где запросто скатывались плахи отрубленные головы,